Начало. Часть вторая. Битва титанов. Кронос лежал навзничь на горе Офрис. Прочие титаны еще не прослышали о том, что Зевс спас своих братьев и сестер, но казалось вероятным, что когда они об этом узнают, отзовутся яростно и свирепо. Под покровом ночи Рея и шестеро ее детей ускользнули прочь и постарались убраться из страны титанов как можно дальше. Зевс понимал, что война неизбежна. Кронос не успокоится, пока живы его дети, но Зевс не менее решительно вознамерился свергнуть отца. Он слышал у себя в голове, громко, как никогда прежде, звук, знакомый ему с младенчества, тихий, настойчивый шепот Мора. Тот сообщал Зевсу, что его судьба — повелевать. Последовавшая кровавая, лютая, разрушительная междоусобица известна среди историков под названием «Титаномахия». Пусть основная часть подробностей этой десятилетней войны и не дошла до нас, мы все же знаем, что от жара и ярости, сокрушительной мощи и колоссальной энергии, высвобожденных в битве титанов, богов и чудовищ, горы исторгали огонь, а сама земля содрогалась и трескалась. В тех битвах возникли многие острова и материковые массивы. Смещались и преображались целые континенты, и мир, каким мы его теперь знаем, во многом обязан своей географией и сейсмическим потрясениям этому буквально потрясающему основы побоищу. Почти неизбежно, что в прямой схватке объединенные силы титанов оказались бы для их юных противников чересчур могучими. Титаны были мощнее, безжалостнее, неукротимее. Все, кроме сыновей Клемены, Прометея и Эпиметея, встали на сторону Кроноса, намного превзойдя маленькую группу самозванных богов, восставших против них под предводительством Зевса. Но так же, как Уран дорого заплатил за свой проступок, заточение циклопов и гекатанхейров в утробе Геи, Кроносу пришлось заплатить за свою ошибку, за то, что он упек их в пещеры Тартара. Мудрая и смекалистая Метида надоумила Зевса спуститься в Тартар и освободить его троих одноглазых и троих сторуких братьев. Зевс предложил им свободу до конца времен, если они помогут победить Кроноса и титанов. Уговаривать не пришлось. Гиганты тоже встали на сторону Зевса и показали себя отважными и неутомимыми воинами. В последней, решающей битве безжалостная ярость гекатанхейров, не говоря уже об их запасах голов и рук, чудесно сочеталась с бешеной электрической мощью циклопов, чьи имена, как мы помним, яркость, молния и гром — Арк, Стероп и Бронт. Эти одаренные умельцы вложили свое мастерство в молнии, которые Зевс применил как оружие и научился с ювелирной точностью метать их во врагов, тем расщепляя на атомы. Под его водительством гекатанхейры поднимали и швырялись чудовищной скоростью валуны, а циклопы жгли и ослепляли врага световым спектаклем и оглушали кошмарным ревом грома. Сотни рук гекатанхейров сгребали и метали в противника бесчисленные камни, словно ополоумевшие мельницы катапульты, пока побитые и потрепанные титаны не попросили о прекращении огня. Оставим их на время. Великие окровавленные головы титанов свешены в полном и окончательном поражении, и на миг отвлечемся на то, что происходило в мире в те жуткие 10 лет битвы.